Cosa no, спасибо. I have some good news for you. У меня для вас новости. More people are going to make more money in the next few years than have ever been earned before. За несколько последующих лет люди заработают гораздо больше денег, чем за всю предыдущую историю человечества. And 80% of the money is going to be made by independent business owners. И 80% этих денег будут заработаны независимыми владельцами бизнеса. This is based on worldwide statistics. Это основывается на всемирной статистике. The most guaranteed way to become financially successful is to own your own business. Самая верная дорога для того, чтобы стать независимым, это владеть собственным бизнесом. Throughout all the years of history, in order to make a lot of money, you had to have a lot of money. Для того, чтобы зарабатывать много денег, на протяжении всей мировой истории нужно было иметь много денег. You had to own land. Вам нужно было владеть землей. You had to own buildings. Вам нужно было владеть домами. You had to have capital. Вам нужно было иметь капитал. But today, what you need is your mind. Но что вам нужно сегодня, это ваш мозг. And this business. И этот бизнес. Because this business was designed for people who were starting with nothing. Потому что этот бизнес был создан для тех людей, которые начинают с нуля. And who are willing to work hard. И которые хотят упорно трудиться. For a long time. Длительное время. Many years ago, I spoke to Rich DeVos. Много лет назад я разговаривал с Ричем Девосом. The founder of Amway. Который основал Amway. And he told me something I never forgot. И он сказал мне нечто, что я никогда не забуду. He said, some people succeed very quickly in Amway. Он сказал, некоторые люди добиваются успеха в Amway очень быстро. But on average, it takes about 5 years. Но в среднем это занимает примерно 5 лет. So when you get into this business, you must be prepared to commit 5 years. Поэтому, когда вы входите в этот бизнес, вы должны быть готовы к тому, чтобы посвятить этому 5 лет. И вложить все ваше сердце в этот бизнес. И тогда ваш успех практически гарантирован. Сколько людей в этом зале хотели бы удвоить свой доход? If I can show you how to double your income, will you give it a try? А если я вам скажу, как это сделать, вы попытаетесь? Okay. Good. Well, how many times do you think a person tries with a new goal before they quit? Как вы думаете, когда возникает новая цель, сколько раз человек предпринимает попытки это сделать, прежде чем прекращает? The average number of times is less than one. Средняя цифра — это меньше одного раза. Many people set big goals. Многие люди устанавливают большие цели. But then they quit before they even try once. Но потом они прекращают даже прежде, чем предпримут первую попытку. Many people come into this business and then they quit before they even try once. Многие люди приходят в этот бизнес, но потом оставляют его прежде, чем даже попытаются что-то сделать. So I am going to show you today and tomorrow how you can double your income. И я покажу вам сегодня и завтра, как вы можете удвоить свой доход. I'm going to show you how you can double your income again and again. И я покажу, как вы сможете удваивать свой доход снова и снова. But you must promise me that you will give it a try. Но вы должны пообещать мне, что вы попытаетесь это сделать. That you will try several times before you quit. Что вы попытаетесь несколько раз это сделать, прежде чем оставите попытки. Now I have some good news for you. У меня хорошая новость для вас. Everyone here is going to double their income. Каждый в этом зале может удвоить свой доход. It's guaranteed. Это гарантия. If you live long enough, если вы достаточно проживете на этом свете. The average income goes up at about 3% per year. В среднем доход человека возрастает на 3% в год. So if you're an average person, you will double your income in 22 years. Если вы обычный человек, то вы удвоите свой доход через 22 года. Is this what you want? Это то, что вы хотите? Say no. Скажите нет. We want to do it faster. Мы хотим это сделать быстрее. Now, some years ago, I had a consultant come into my company. Несколько лет назад в мою компанию пришел консультант. And the only thing he left me with was a little graph. И все, что он мне оставил, это небольшой график. And this graph explains success and failure. И этот график объясняет, что такое успех и что такое провал. And I want to show it to you. И я хочу показать вам это. Now imagine, and I will use euros as the symbol. И я в качестве денежной единицы использую евро. Imagine that this is the graph of income and life. Представьте себе, что это график дохода и жизни. And everyone starts off at nothing. И все начинают с нуля. And this is the amount of money that you earn over your life. А это количество денег, которое вы зарабатываете в своей жизни. And some people earn a little, and some people earn a lot. Некоторые люди зарабатывают немного, некоторые много. Now here is an amazing discovery for me. И вот удивительное открытие для меня. Is you decide very much how much you earn. Это вы решаете, сколько денег вам зарабатывать. You decide by the things you do. Вы решаете это тем, что вы делаете. And by the things that you don't do. И тем, чего вы не делаете. And sometimes the things that you don't do cost you more than anything else. И очень часто те вещи, которые вы не делаете, стоят вам, обходятся вам намного дороже, чем все остальное. How many people here are self-employed? Кто здесь в этом зале работает сами на себя? Well, what is the true answer to that question? Что можно ответить на этот вопрос? The true answer is that everyone is self-employed. Правильный ответ – все работают сами на себя. Everyone works for themselves. Каждый работает сам на себя. С того момента, как вы получаете первую работу, и до того момента, когда вы уходите в отставку, вы работаете на себя. The biggest mistake you can ever make, самая большая ошибка, которую вы можете сделать, is to ever think you work for anyone else but yourself. Это то, что вы можете думать, что вы работаете на кого-то, но не на себя. Everyone is the president of their own personal services corporation. Каждый из вас, каждый человек является президентом своей собственной корпорации по оказанию услуг. In fact, you can get your business cards, and whatever is on your business card, you can stroke it off and you can write in the word president or chef. Вы можете взять свою визитку, и неважно, что там написано, вы можете все вычеркнуть и оставить, написать только одно слово – президент или шеф. И если кто-то спросит из вас, чем вы занимаетесь, вы можете сказать: «Я президент своей собственной компании». Но вам скажут: «Я думал, ты работаешь на эту компанию». They're my best clients right now. Прямо сейчас они мои самые лучшие клиенты. But you work for yourself. Но вы работаете на себя. Someone said, you're the president of your own company. Кто-то скажет: ты президент своей собственной компании. And you can name the company after yourself. И ты можешь сделать ее как хочешь. Look up persons, what sort of things does your company do? И он спросит: а что, чем занимается твоя компания? Well, let me ask you a question. Ну, давайте задам вопрос. Do you have a bank account? A bank account? У вас есть банковский счет? Do you have any insurance? У вас есть какие-то проценты? Do you have a home? У вас есть дом? Do you have a car? У вас есть машина? Do you eat in restaurants? Вы кушаете в ресторане? Do you stay in hotels? Вы останавливаетесь в отелях? Do you ever fly with the airlines? Вы летаете на самолетах? Use a computer? Вы используете компьютер? So when someone asks you what you do, this is what you say. И когда вас спросят, а что вы делаете, то это будут ваши ответы. You say, well, I'm in banking. Вы говорите, да, у меня есть счет. Insurance. У меня есть страховка. Real estate. У меня есть собственность. Restaurants. Рестораны. Hotels. Отели. Automobiles. Автомобили. Computers. Компьютеры. I'm in a little bit of everything. У меня все это есть. If I told you more than that, I'd have to kill you. И если ты скажешь, что чего-то нет, то тебя надо убить. You're the president of your own company. Вы президент своей собственной компании. Now, when I was a young man, the turning point in my life was this discovery. И когда я был молодым, то это открытие стало поворотным пунктом. In life, there's two types of people. В жизни есть два типа людей. There's active people who take charge of their lives. Есть активные люди, которые берут ответственность за жизнь. Like yourself. Это как вы. And there's passive people who stand there waiting for life to get better. И есть люди, которые просто ждут, пока жизнь улучшится сама собой. The turning point in your life is when you accept responsibility. И поворотный пункт в вашей жизни – это когда вы принимаете ответственность на себя. When you say, I am responsible. Когда вы говорите, я ответственен. I am in charge of my life. Я отвечаю за свою жизнь. If there's something you don't like, you are responsible to change it. И если вам что-то не нравится, вы ответственны за это. Here are the magic words for you to say for the rest of your life. И вот волшебное слово, которое вы должны говорить до конца своей жизни. The words are, I am responsible. Эти слова, я ответственен. Say it. Say, I am responsible. Скажите это, я ответственен. No. Нет, не годится. Say it like you mean it from the heart. Say, I am responsible. Скажите так, как будто, чтобы это из сердца шло. Я ответственен. Yes, now that's how top people think all day long. Именно вот так думают самые успешные люди все время. So you are responsible for your income. Вы ответственны за свой доход. If you are not happy with your income, you are responsible for doing whatever is necessary to increase it. И если вам не нравится ваш доход, то вы ответственны за все те действия, которые можете предпринять, чтобы повысить его. Now, I could talk about the psychology of this all day. Я могу говорить о психологии этого явления весь день. But here's what I found. Но вот что я обнаружил. Some people decide to earn this amount. Некоторые люди решают зарабатывать очень мало денег. And some people decide to earn this amount. Некоторые решают вот это количество зарабатывать. And some people decide to earn this amount and this amount and this amount. А некоторые решают зарабатывать вот это и больше и больше. And there's no difference in ability between the people. А в возможностях этих людей нет никакой разницы. It's they decide to earn this amount and then they take responsibility. Просто они решили зарабатывать эти деньги и взяли на себя эту ответственность. So let me show you this graph. Давайте я покажу вам этот график. This is the graph of time. А это график времени. These are the years of your life. Это годы вашей жизни. And this is the graph of the amount you end up with at the end of your life. А вот это те деньги, которые вы зарабатываете к концу своей жизни. Now here's how most people live. Вот как живет большая часть людей. Including myself when I started off. Включая меня, когда я начал. Is you start off earning something. Вы начинаете с того, что зарабатываете какие-то деньги. And from then on, your financial life is like a bad week on the stock market. И затем ваша финансовая жизнь похожа на плохую неделю на фондовой бирже. It goes up and down and up and down and up and down. Это идет вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. And sometimes you earn a lot and sometimes you earn a little. Иногда вы зарабатываете много, иногда вы ничего не зарабатываете. Sometimes you're broke and unemployed. Иногда вы разорены или безработны. Sometimes you're doing better. Иногда у вас получается лучше. Sometimes you're doing worse. Иногда хуже. And this is how 80% of the population lives. И вот так живет 80% населения. At the end of your life, as a result of experience, plus luck, в конце вашей жизни, в результате всего вашего опыта, this is where you end up. Вот где вы заканчиваете. The average is about 3% over the course of your life. В среднем 3% рост на протяжении всей вашей жизни. Now that's for the 80%. Это для 80%. Now, it's very much like taking a trip. это все равно, как будто вы едете. Across the farm roads and the back roads. По проселочным дорогам, по сельской местности. But you have no road maps. Но у вас нет никакой карты. And there's no road signs. И нету никаких знаков на дороге. So you're always lost. Вы постоянно не знаете, где вы находитесь. No matter how much you drive, you're always lost. Неважно, сколько вы едете, но вы не знаете своего местоположения. Even if you're driving a brand new Mercedes. Даже если вы едете на абсолютно новом Мерседесе. Beautifully engineered in every way. Прекрасно созданная машина в любом плане. If you're lost on the back roads, you never make any progress. Если вы потерялись на сельской дороге, вы никуда не движетесь. The equivalent of a new Mercedes is your mind. И эквивалент нового Мерседеса – это ваш мозг. You're smart. Вы умны. You're ambitious. У вас есть амбиции. You're intelligent. Вы интеллигентны. You're educated. Вы образованы. You're experienced. У вас есть опыт. You have all the qualities necessary for success. У вас есть все качества, необходимые для успеха. But if you're lost on the back roads, you never make any progress. Но если вы потерялись на сельской дороге, вы не сделаете никакого прогресса. That's why sometimes you see people who obviously are very talented. Поэтому очень часто вы видите людей, которые явно талантливы. And year after year goes by, and they never succeed. И проходит год за годом, но они так и не добиваются успеха. Now, let's say that you're lost on the back roads. Давайте скажем, вы едете, вы потерялись на сельской дороге. You've been working for years. Вы годы работали. And you still don't have any money. А у вас все нет денег. That was my experience. Это был мой опыт такой. And the person who is your navigator, а человек, который является вашим штурманом, says to you, you know, there is an autobahn over there. Говорит, вот там вот есть автобан. I can see it through the trees. Я вижу его через деревья. We're lost on these farm roads. Мы потерялись на этой сельской дороге. But every so often I see an autobahn and cars are going very fast. Но все время я смотрю, как по автобану очень быстро проносятся машины. If we could get onto that highway, we could make a lot of progress. Если бы мы смогли попасть на эту скоростную дорогу, то мы могли бы продвинуться вперед. Well, how do we get on the highway? Но как мы туда попадем? Через пересеченную местность к этой автостраде. And once you get onto the autobahn, you suddenly start to make enormous progress. Но как только вы попадаете на автобан, вы достигаете невероятного прогресса. And this is where you get with knowledge plus skill. И вот сюда вы попадаете со своими знаниями плюс навыки. Now notice. Заметьте. In the same period of time, you earn far more money. За один и тот же период времени вы зарабатываете гораздо больше денег. You earn more money, and you earn it at a faster rate. Вы зарабатываете больше денег и зарабатываете их в более быстром темпе. And at the end of your life, this is where you are. И в конце вашей жизни вот что вы получаете. Now, this business is designed to get you onto the autobahn. Этот бизнес создан для того, чтобы вас пустить по автобану. Where you can move faster and faster and make more and more progress. Где вы сможете двигаться быстрее и быстрее и достигать большего прогресса. Now here is one of the great discoveries. И вот еще одно открытие. Nobody is smarter than you and nobody is better than you. Никто не является умнее, чем вы, и никто не является лучше вас. You have more talents and abilities than you could ever use. У вас гораздо больше талантов и способностей, чем вы можете использовать. You have more potential than you could use in 100 lifetimes. У вас потенциал гораздо больше, чем вы могли бы использовать за 100 жизней. A person driving an old Trabant. Человек, который едет на старом Трабанте, if they're on the autobahn, will go faster than a person driving a brand new Mercedes who is lost on the farm roads. Если он едет по автобану, он будет ехать гораздо быстрее, чем человек, который едет на новом Мерседесе, но по проселочной дороге. Whenever you're driving through life, you see people moving very quickly in life. Когда вы едете по дороге жизни, вы видите, как мимо проносятся очень быстро люди. Они зарабатывают больше денег. Они водят лучшие машины. Они живут в больших домах. And you look at them, and they don't seem to be that talented. И вы смотрите на них, и они не кажутся вам настолько талантливыми. Many people who are doing better than you are actually dumber than you are. Многие люди, которые достигают больших успехов, чем вы, они вообще-то глупее вас. There's nothing that will make you madder than to see someone dumber than you earning more money than you. Ничто не может больше вывести вас из себя, чем наблюдение того, что человек, который глупее вас, достиг больших успехов. Isn't that true? Это правда? Did you ask that properly? Yes, they say yes. So, the fact is that if you're on the autobahn, you can make more progress in a couple of years than you could make on the farm roads in your whole life. Дело в том, что если вы на автобане, то за два года вы можете достичь гораздо большего прогресса, чем за всю свою жизнь на проселочной дороге. И наша работа состоит в том, чтобы запустить вас по автобану. Наша цель, чтобы вы с плохой дороги перебрались на высокоскоростную. И когда вы на скоростной дороге, вы нажимаете, выжимаете педаль до пола. И за несколько лет вы делаете гораздо больший прогресс, чем некоторые люди за всю жизнь. Но самая большая ошибка, которую мы делаем в жизни, следующая. Мы наблюдаем кого-то, кто делает все лучше, чем мы. And so we assume that the person must be better than I am. И мы предполагаем, что этот человек лучше, чем мы. But if a person is doing better than you, it just means they have found their way onto the autobahn before you did. Но если человек делает что-то лучше, чем вы, это значит, что он просто раньше вас нашел дорогу на автобан. No one's smarter than you. No one's better than you. Никто не умнее вас, никто не лучше вас. And so. What we'll do is we'll show you how to get onto the autobahn throughout the time we spend together. И что мы сделаем? Мы покажем вам, как найти вашу дорогу на автобан. Now, I have some good news for you. У меня есть хорошая новость для вас. You are in the top 10% in our society. Вы относитесь к 10 лучшим процентам нашего общества. And the reason is because you're here. И причина этому, что вы здесь. Only the top 10%. Только 10 верхних процентов. Worldwide. По всему миру. Only the top 10% of people come to conferences like this. Только лучшие 10% людей приезжают на такие семинары, как этот. You have come from great distances. Вы приехали с больших расстояний. And you have made great sacrifices to be here. И вы принесли большие жертвы для того, чтобы оказаться здесь. You have taken complete responsibility for yourself. Вы взяли на себя полную ответственность. And that means you're in the top 10%. И это значит, что вы относитесь к лучшим 10%. Now some people say, well, if you knew how much money I was making, you wouldn't say that. Но некоторые люди говорят, если бы ты знал, сколько я зарабатываю, ты так бы не говорил. But you are either in the top 10% or you intend to be sometime in the future. Но вы либо уже относитесь к этим 10%, либо намереваетесь быть там. So if you're here, you've already decided to be in the top 10%. И если вы здесь, то вы уже решили быть среди лучших 10% людей. I meet people who are 30 and 40 and 50 years old. Я имею в виду людей, которым 30, 40 или 50 лет. And they have never been to a seminar like this in their lives. И они никогда еще не были на таких семинарах, как этот, в своей жизни. And they can't understand why their life doesn't improve. И они не понимают, почему жизнь не улучшилась. Here is one of the great rules for success. Вот одно из великих правил успеха. Is your life only gets better when you get better. Ваша жизнь улучшается только в том случае, если вы сами улучшаетесь. And there's no limit to how much better you can get. И нет ограничений, насколько хорошим вы можете стать. So there's no limit to how much better you can make your life. И значит, нет никаких ограничений, насколько хорошей вы можете сделать свою жизнь. So I have another question for you. У меня для вас есть один маленький вопрос. Who is the most important person in this room? Кто является самым важным человеком в этом зале? And you are correct. И вы правы. You are the most important person in this room. Вы самый важный человек в этой комнате, в этом зале. You are the most important person in your entire world. Вы самый важный человек во всем мире. The entire universe revolves around you. Вся вселенная вращается вокруг вас. You give meaning to everything you see. Вы придаете значение всему, что вы видите. You are important in a large sense as well as a small sense. In a large way as well as a small way. Это касается и существенных больших вещей и незначительных вещей. You are very important to your family. Вы очень важны для своей семьи. You are very important to your parents. Вы очень важны для своих родителей. You're important to your spouse and to your children. Вы важны для своего супруга или супруги и для детей. You're important to your friends and to your associates. Вы важны для своих друзей и для своих сотрудников. You play a special role in life. Вы играете особую роль в этой жизни. So just your life makes you important. Просто ваша жизнь делает вас важным. But there is another important part of this. Но есть еще одна важная часть. How important you feel you are determines the quality of your life. То, насколько вы чувствуете себя важным, определяет качество вашей жизни. All of our problems in society come from people who don't feel very important. Все проблемы в нашем обществе исходят от людей, которые не чувствуют себя важными. What psychologists have discovered is this. И что открыли психологи? Is the more important and valuable you think you are, the better is everything else you do. Чем более важным и ценным вы себя чувствуете, тем больше качество того, что окружает вас. The more you like and respect yourself, the more you like and respect other people. Чем больше вам вы себе нравитесь и вы себя уважаете, тем больше вам нравятся окружающие люди и вы их уважаете. The core of your personality is your level of self-esteem. Стержень вашей личности — это уровень вашей самооценки. And the best definition of self-esteem is how much you like yourself. И самое лучшее определение вашей самооценки — это насколько вы себе нравитесь. And the more you like yourself, the better you do your work. И чем больше вы себе нравитесь, тем лучше вы выполняете свою работу. And the more you like yourself, the bigger goals you set. И чем больше вы себе нравитесь, тем большие цели вы себе ставите. And the more you like yourself, the more determined you are. И чем больше вы себе нравитесь, тем более вы уверены. And the more you persist. И тем более вы привержены. And the more you like yourself, the more influence you have over other people. И чем больше вы себе нравитесь, тем большее влияние вы оказываете на людей. The more you like yourself, the more you like others. И чем больше вы себе нравитесь, тем больше вам нравятся окружающие. And the more they like you. И больше вы им нравитесь. And the more they want to work with you. И тем больше они хотят работать с вами. And build the business with you. И строить с вами бизнес. The more you like yourself, the more you like your spouse. Чем больше вы нравитесь себе, тем больше вам нравится ваш супруг или ваша супруга. And high self-esteem parents raise high self-esteem children. А родители с высоким самоуважением, с высокой самооценкой растят детей с высоким самоуважением. And high self-esteem children marry other high self-esteem children. А дети с высокой самооценкой женятся потом на детях тоже с высокой самооценкой. And then they raise high self-esteem grandchildren. И затем они растят внуков с высокой самооценкой. So your level of self-esteem determines the quality of your life. Поэтому уровень вашей самооценки определяет качество вашей жизни. And you can raise your level of self-esteem by simply saying to yourself, I like myself. И вы можете поднять уровень своей самооценки просто если вы будете говорить себе, я себе нравлюсь. So say, I like myself. Скажите это, я себе нравлюсь.